Глава третья. Живущие в тени. Соломон Кейн целую вечность странствовал темными подземельями без памятства. В кромешном мраке на него то и дело бросались гигантские крылатые демоны, и он дрался с этими детьми ужаса, как загнанная в угол крыса дерется с летучей мышью-кровососом. Под ногами у него хрустели человеческие черепа, а слюнявые пасти шептали ему в уши чудовищные богохульства и жуткие тайны. Бред кончился внезапно и сразу. И самым первым, что предстало прояснившемуся взору Соломона Кейна, была склонившаяся над ним добрая круглая черная физиономия. Кейн лежал в просторной, чистой и хорошо проветриваемой хижине, а снаружи мирно булькал на костре горшок, и оттуда распространялся упоительный запах съестного. Пустой желудок пуританина свела голодная судорога. Еще он чувствовал крайнюю слабость, а когда решил пощупать повязку на голове, то увидел, что рука дрожала, и бронзовый загар успел заметно поблекнуть. Рядом с ним сидели двое. Круглолицый толстяк и худой, жилистый воин с угрюмым лицом. «Он очнулся, Куроба», — сказал толстяк, — «и его разум ясен». Воин кивнул и окликнул кого-то снаружи. Оттуда немедля ответили. «Где я?» — спросил Кейн на языке, сходном с тем, которым пользовались чернокожие. «Я долго провалялся». «Это последняя деревня народа Багонда», — ответил толстяк, и мягко, но решительно заставил пытавшегося приподняться Кейна вновь откинуться на лежанку. «Мы нашли тебя под деревьями на склоне. Ты был без сознания и весь изранен. Много дней бредил. Теперь надо как следует поесть». Юный воин, вошедший в хижину, поставил перед Кейном деревянную плошку, и пуританин с жадностью набросился на еду. «Смотри, Куроба, он прямо как леопард!» — с восхищением проговорил толстяк. «Едва ли один на тысячу сумел бы выжить после таких ран!» «Твоя правда, Гуру!» — проворчал Куроба. «А ведь он еще и прикончил Акаана, который изранил его!» Кейн кое-как приподнялся на локте. «Гуру?» — переспросил он с глухой яростью. «Жрец, который привязывает людей к столбам и оставляет их дьяволам на съедение?» Он преисполнился намерения немедленно задушить толстяка и хотел встать, но слабость накатила дурнотной волной, стены хижины поплыли перед глазами. Соломон опустился на лежанку, и скоро его накрыл глубокий целительный сон. Спустя некоторое время он проснулся и обнаружил подле себя сиделку, стройную девушку по имени Наела. Она дала еще еды, и, чувствуя, как начинают возвращаться силы, Кейн взялся за расспросы. Девушка очень смущалась, но отвечала обстоятельно и толково. Итак, Соломон оказался в племени Багонда, которое возглавляли вождь Куроба и жрец Гору. Никто из Багонда до нынешнего дня не видал белого человека. Кейн тихо изумился, когда Наела сказала, сколько дней он провалялся в беспамятстве. Что ж, большинство людей и вовсе не пережили бы битвы, которую ему пришлось выдержать. Его только удивило, что он не переломал себе кости. Девушка объяснила, что падение замедлили ветки, и к тому же Кейн приземлился на тело убитого Акаана. Соломон попросил позвать Гору, и толстый жрец вскоре пришел, неся с собой оружие пуританина. «Кое-что мы нашли там, где ты упал», — сказал Гору, — «а другое — возле тела Акаана, которого ты убил гремящим оружием огня и дыма. Ты, должно быть, из рода богов, только боги не кровоточат, а ты мало не умер. Кто же ты?» «Я не бог», — ответил Соломон. «Я человек, такой же, как ты, только белокожий. Я пришел из далекой страны, лежащей посреди моря, и знаешь, что моя родина — прекраснейшая и самая благородная среди других стран. Меня зовут Соломон Кейн. Я странствую по земле, не имея своего владения. Я впервые услышал твое имя из уст человека, умиравшего в муках. Но у тебя не злое лицо. Глаза шамана затуманила скорбь. Он опустил голову. Бог ты или человек, тебе для начала надо отдохнуть и набраться сил, проговорил он. Со временем ты все узнаешь о древнем проклятии, витающем над этой несчастной страной. Дни потянулись за днями. Кейн, обладавший живучестью дикого зверя, стремительно поправлялся. Гору и Куроба часто приходили и подолгу сидели у его постели, рассказывая историю своего народа. Как выяснилось, племя зародилось не здесь. Багонда пришли на это плато около 150 лет тому назад и дали ему название, принесенное из своего прежнего дома. Когда-то давно, далеко на юге, в старой Багонде, на берегах Великой реки они были очень могущественным народом. Потом их могущество подорвали межплеменные войны, былые побежденные объединились и восстали, и Багонда снялись с места. Егору рассказывал Кейну о тысячемильном путешествии через непролазные джунгли и топкие болота, к тому же кишевшие беспощадными неприятелями. В конце концов, буквально прорубившись сквозь земли, занятые свирепыми людоедами, беглецы обезопасили себя от нападения враждебных племен, но вместе с тем оказались в ловушке, вырваться из которой не было суждено ни им самим, ни их далеким потомкам. Не ведая того, они поселились в стране жутких Акаана и слишком поздно уразумели, что означал издевательский хохот острозубых людоедов, гнавшихся за ними до самых границ плато. А ведь поначалу все выглядело очень неплохо. Багонда обнаружили плодородные земли, где было вдосталь воды и водилась изобильная дичь. Здесь паслись козы и великое множество диких свиней. В лугах между джунглями и плато разгуливали стада буйволов и антилоп, сопровождаемые львиными прайдами. Однако Багонда значила «убийцы львов», и спустя считанные месяцы громадные кошки сочли за благо переселиться в низины. Увы, предки Гору очень скоро открыли, что бояться им следовало вовсе не львов. Когда оказалось, что людоеды не высовывались дальше саван, изгнанники сочли свое изнурительное странствие благополучно завершенным и выстроили две деревни, назвав их Верхней и Нижней Багондой. Кейн находился в Верхней Багонде. Разоренное поселение, которое он наблюдал по дороге, было Нижней деревней. Очень скоро новички выяснили, что забрели в край ужаса, обладавшего смертоносными когтями и клыками. По ночам они слышали биение крыльев и видели невероятные тени, заслонявшие звезды и луну. Потом начали пропадать дети. И, наконец, молодой охотник забрел в холмы, где его и застала ночь. А утром на деревенскую улицу прямо с небес свалился жутко изуродованный, наполовину сожранный труп, и потрясенные люди услышали эхо нечеловеческого хохота, раздававшегося высоко над их головами. Прошло еще некоторое время, и Багонда в полной мере осознали весь ужас своего положения. Дело в том, что крылатый народ поначалу побаивался чернокожих. Акаана на всякий случай попрятались и выбирались из своих пещер исключительно по ночам. Потом они осмелели и начали прилетать днем. Один воин застрелил когтистого убийцу из лука, но к тому времени летучие демоны уже поняли, что вполне способны справиться с человеком. На предсмертный вопль подстреленного слетелись еще два десятка чудовищ и разорвали стрелка прямо на глазах у всего племени. Тогда Багонда поняли, что надо убираться из одержимой дьяволами страны. Сотня воинов отправилась в холмы искать проход. Сперва они наткнулись на отвесные обрывы, на которые едва мог вскарабкаться человек, а потом увидели утесы, усеянные пещерами. Там-то и обитала крылатая нечисть. В тот день произошла самая первая рукопашная битва между монстрами и людьми. И чудовища одержали сокрушительную победу. Луки и копья чернокожего воинства наносили стремительным летунам слишком малый урон. Из сотни ушедших в холмы не уцелел ни один человек. Акаана легко настигали тех, кто пытался бежать. Самого последнего они догнали на расстоянии полета стрелы от верхней деревни. После этого разгрома Багонда поняли, что через холмы им не уйти, и попытались прорваться во внешний мир тем же путем, каким сюда прибыли. Но на лугах саванны их встретила бесчисленная орда людоедов. Произошло великое сражение, длившееся целый день до заката. И Багонда были снова побеждены и отброшены назад, сломлены, обескровлены. «А пока длился бой, — рассказывал Гору, — в небесах было тесно от Акаана. Они кружились и жутко хохотали, наблюдая, как нас истребляли. В итоге те, кто выжил после двух опустошительных битв, залезали раны и решили склониться перед судьбой, принимая неизбежное с фатализмом, свойственным чернокожим. Их оставалось всего-то 1500, считая женщин, стариков и детей, но они продолжали строить хижины и обрабатывать поля, упрямо цепляясь за жизнь под сенью кошмара, ежеминутно готового обрушиться на них с небес. В те времена люди-птицы были весьма многочисленны. Пожелая они, Акаана легко уничтожили бы всех Багонда до последнего человека. Никакой воин не мог одолеть монстра один на один. Акаана был сильней и быстрее человека. Он нападал точно ястреб, а если промахивался, крылья мигом уносили его от опасности. «Погоди», — перебил Кейн, — «объясни мне, почему вы не перебили эту адскую нечисть из луков?» «Не всякий стрелок попадает в летящего Акаана», — ответил Гору. «Только самый хладнокровный и меткий. К тому же у них до того прочные шкуры, что стрела пробивает ее лишь при прямом попадании, а иначе отскакивает». Кейн знал, что чернокожие большим искусством стрельбы из луков не отличались. К тому же наконечники стрел у них были каменные и костяные, в редких случаях из железа, мягкого, почти как медь. Он хмуро припомнил Пуатье и Ажанкур. Вот бы сюда отряд английских доблестных лучников или небольшое подразделение мушкетеров. Агору продолжал свою печальную повесть, и по его словам выходило, что Акаана отнюдь не стремились совсем уничтожить людей. Их основную пищу составляли мелкие свиньи, в изобилии водившиеся на плато, и молодые козы. Иногда они охотились в саваннах на антилоп, но открытые равнины им явно не нравились, и к тому же они боялись львов. В джунгли, что лежали за луговинами, они тоже не залетали. Там деревья были слишком густыми, не больно-то полетаешь. Так что домом Акаана оставалось плато и холмы. А какие земли лежали за холмами, никто из Багонда ни малейшего представления не имел. Было похоже, что Акаана позволили чернокожим обитать на плато, примерно так же, как люди позволяют плодиться зверью и населяют рыбой пруды, чтобы потом употребить эту живность для своего удовольствия. «Они любят развлекаться», — печально рассказывал Гору, «и в особенности упиваться страданиями человека, воющего от боли. Порою в этих холмах звучит эхо таких страшных криков, что кровь стынет в жилах». Жрец поведал Кейну, что с тех самых пор, как Багонда признали Акаана хозяевами своей жизни и смерти, между ними установилось некое равновесие. Люди-птицы довольствовались тем, что время от времени крали ребенка или утаскивали девушку, забредшую слишком далеко от деревни, или пожирали юношу, заночевавшего в лесу. Летуны как будто уважали деревню. Они кружили над ней в небе, но не нападали на людей, находившихся внутри стен, так что у себя дома Багонда пребывали в относительной безопасности. Увы, в последние годы все изменилось. По словам Гору, численность Акаана сокращалась, причем быстро. Некоторое время существовала даже надежда, что остатки Багонда их переживут. Правда, в таком случае людоеды неминуемо вышли бы из своих джунглей и отправили выживших в свои пиршественные котлы. Так или иначе, к настоящему времени Акаана оставалось едва ли больше полутора сотен. «Почему же вы не устроите великую охоту на них?» — спросил Кейн. «Не истребите этих дьяволов подчистую!» Жрец горько улыбнулся и в который раз стал объяснять Соломону, как опасны были эти твари в бою. «К тому же», — добавил он, — «весь народ Багонда сейчас насчитывает около 400 душ. И Акаана — наша единственная защита против людоедов из западных лесов. Между прочим, за последние 30 лет его племя поредело в большей степени, чем за все прошедшие годы. Дело в том, что по мере вымирания Акаана дьявольская жестокость оставшихся возрастала. Они все чаще охотились на Багонда, чтобы терзать пленников и пожирать их в темных пещерах. Они нападают то на звероловов в лесу, то на земледельцев, которые растят овощные бананы», — рассказывал Гору. «Теперь в холмах часто происходит веселье, как они его понимают. Эти вопли и нечеловеческий смех. Они швыряют прямо на улицу то отгрызенную руку, то обглоданный череп, а то жрут кого-нибудь прямо в звездном небе над нашими головами». В довершении всех бед началась нешуточная засуха и, как следствие, голод. Пересохли многие родники, не уродились ни рис, ни батат, ни зеленый банан. Откочевали в другие места буйволы, олени и антилопы гну, чьим мясом привыкли питаться Багонда. Осмелевшие от бескормицы львы утратили страх перед человеком и снова стали появляться на плато. Чтобы выжить, люди охотились на диких свиней, составлявших естественную пищу Акаана. Поголовье свиней сразу уменьшилось, и Акаана разгневались. Еще бы, ведь засуха, львы и охотники Багонда уничтожили всех коз и не менее половины свиней. Голодная пора в конце концов завершилась, но ущерб оказался невосполнимым. Животные, некогда кишевшие на плато, стали осторожны, и поймать их весьма нелегко. «Багонда съели свиней», — сказал Гору. «И тогда Акаана съели людей Багонда. Жизнь чернокожего народа превратилась в сущий ад на земле, и нижняя деревня, в которой насчитывалось всего 150 душ, взбунтовалась. Доведенные до отчаяния постоянными налетами, они попытались дать хозяевам отпор. Когда очередной Акаана залетел прямо в деревню, чтобы утащить малыша, его окружили и расстреляли в упор. После чего население Нижней Багонды укрылось в хижинах и стало ждать своей участи. «И расправа», — сказал Гору, — «последовала в ту же ночь». Акаана, всегда опасавшиеся хижин, преодолели эту боязнь. Вся стая прилетела с холмов и ворвалась в деревню. Верхняя Багонда проснулась от ужасающих криков и богохульного веселья крылатых чудовищ и поняла, что нижняя деревня пришел конец. Всю ту ночь подданные Гору пролежали в своих домах, потея от смертельного страха, не смея пошевелиться и только слушая вой умирающих соплеменников да перекличку торжествующих монстров. «Потом крики затихли», — сказал Гору и вытер со лба обильно выступивший пот. «Но до самого рассвета мы слышали, как Акаана пировали в развалинах, пировали и смеялись над нами». Рано поутру люди Гору увидели, как обожравшаяся стая, тяжело хлопая крыльями, улетала обратно в свои холмы. Так демоны с восходом солнца убираются в ад. Попозже несколько смельчаков осторожно прокрались посмотреть на разгромленную деревню, и то, что они там увидели, заставило их без оглядки бежать прочь. «И до нынешнего дня, — сказал Гору, — ни один из нас не подойдет туда ближе, чем на 3 перестрела, ибо там поселился ужас». Кейн, понимающе кивнул. Холодные глаза пуританина смотрели еще угрюмее, чем всегда. «Потянулись дни за днями», — говорил Гору. «Мы дрожали от страха, ожидая, что вот-вот придет наш черед. Отчаяние и страх порождают немыслимую жестокость. И вот люди племени стали метать жребий, и тот, кому не повезло, был привязан к столбу между двумя деревнями в надежде, что Акаана оценит это проявление верноподданничества, и, может быть, верхней Багонде удастся избежать участи соплеменников. «Этот обычай, — сказал жрец, — мы переняли у людоедов. Те в старину поклонялись Акаана как божествам, и каждую луну предлагали им в жертву по человеку. Потом, правда, они случайно выяснили, что Акаана можно убить, и на этом поклонение кончилось. По крайней мере, так я думаю». Егору принялся убеждать Кейна, что ни одно смертное существо, даже очень злое и очень могущественное, не достойно божеских почестей. Да, его собственные предки тоже иногда приносили жертвы с целью умилостивить крылатых чудовищ, но лишь в последние годы такая практика сделалась постоянной. И отказаться от нее было уже нельзя. Акаана ждали любимой забавы, и их разочарование могло обернуться гибелью для всей деревни. И каждый месяц Багонда избирали из своего все убывающего числа юношу или девушку, которых вели на склон и привязывали к столбу. Кейн пристально наблюдал за выражением лица Гору, скорбно повествовавшего об этой жуткой необходимости. И постепенно до него дошло, что жрец говорил искренне. Англичанину оставалось лишь содрогнуться при мысли о целом народе, медленно, но верно исчезавшем в ненастных утробах племени монстров. Соломон спросил Гору о том несчастном, которого ему довелось снять с жертвенного столба. Выслушав, жрец кивнул. В его добрых глазах стояла боль. Как выяснилось, бедный парень провисел там целый день и целую ночь, пока Акаана наслаждались мучениями его трепещущей плоти. Но он не напрасно принял свой ужасный конец. До сих пор жертвоприношения вроде бы отводили от деревни окончательный гнев крылатых людей. Кажется, хрупкое равновесие было восстановлено. Остатки диких свиней давали немногочисленным Акаана необходимое пропитание, и они довольствовались тем, что время от времени утаскивали детей, а раз в месяц в охотку тешились возле окровавленного столба. Тут Кейн подумал кое о чем и спросил. «Так людоеды, говоришь, никогда не поднимаются на плато?» Гору покачал головой. «В джунглях они чувствуют себя в безопасности. Они никогда не пересекают саванну». «Ну да», — сказал Кейн. «А кто же тогда за мной гнался до самого подножия холмов?» Гору, однако, снова покачал головой. «Людоед был всего один. Мы видели его следы на земле». Похоже, за Кейном шел смельчак из смельчаков, чья охотничья страсть оказалась сильнее страха перед жутким плато, за что ему и пришлось заплатить самую высокую цену. Осознав это, пуританин зло оскалился и даже щелкнул зубами, чего обычно не позволял себе, считая такое проявление досады нравственно неприемлемым. Но мысль о том, что он столько времени удирал от одного единственного врага, была просто невыносима. Теперь понятно, почему супостат так осторожно крался за ним, выжидая ночи, чтобы напасть. «Но с какой стати?» — спросил он жреца. «Акаана схватил чернокожего, а не меня. И почему то чучело, которое сидело со мной рядом на ветке, так на меня и не набросилось?» «Ты пустил людоеду кровь», — объяснил Гору. «Ее запах послужил крылатому демону сигналом для нападения. У Акаана нюх на свежую кровь не хуже, чем у стервятников. А еще они очень осторожны и стерегутся всего нового и неизвестного. Они еще ни разу не видели человека, который их не боится. Вот и решили сперва присмотреться к тебе, подождать, чтобы ты утратил бдительность, и тогда уже напасть». «И все-таки, — спросил Кейн, — кто они такие, эти Акаана? Что это за существа?» Гору снова пожал плечами. «Они уже были здесь, когда сюда пришли мои предки. И те никогда даже не слышали о них, пока не столкнулись с ними лицом к лицу. и они не общались с людоедами, которым, вероятно, при случае было бы что рассказать. Акаана живут в пещерах, как звери, не знающие одежды. Они не разводят огня и питаются исключительно свежим сырым мясом. Тем не менее, у них имеется свой язык, и один из них правит остальными, как вождь. Многие умерли во время Великого Голода, в то время сильные поедали слабых. Они близки к исчезновению. Последние годы среди них совсем незаметно ни самок, ни молодняка. Когда умрут оставшиеся самцы, племя Акаана навсегда прекратит свое существование. Увы, мой народ так и так обречен. Если только не... И тут Гору бросил на Кейна странный, тоскливый, испытующий взгляд, но глубоко задумавшийся пуританин ничего не заметил. Он как раз припомнил одну из бесчисленных легенд, которых успел наслушаться в своих странствиях. «Давным-давно, — рассказывал ему престарелый шаман, — с севера прилетели крылатые дьяволы. Они миновали наши края и исчезли в южной стороне, там, где непроходимые джунгли. Одно из наших древнейших сказаний гласит, будто некогда они в неисчислимых множествах обитали на севера, у огромного озера с горькой водой, до которого отсюда надо идти много лун. Века назад могущественный вождь повел против них своих воинов, вооруженных меткими луками. Они перебили тьму нечистых созданий, а уцелевших изгнали на юг. Имя того славного вождя было Ньясунна, и у него было громадное боевое каноэ, которое гнало по горьким волнам множество весел. Вот тут Соломону Кейну словно бы дохнуло ледяным ветром в затылок. Он ощутил, как приоткрылась дверь в чужедальние времена и пространство. Лишь теперь осознал он правду и того причудливого мифа, и другой, еще более древней мрачной легенды. Ибо что такое было огромное горькое озеро, если не Средиземный океан? И кто такой был великий и достославный Ньясунна, если не греческий герой Ясон, который победил гарпий и прогнал их не только на Строфатские острова, но и в самую Африку? Итак, понял Кейн, древнее языческое сказание не солгало, и у него захватило дух от тех ужасающих вероятностей, которые тотчас предстали перед его умственным взором. Если гарпии оказались вполне вещественны и реальны, так что там насчет других подобных существ? Например, гидры, а также кентавров, химер, медузы и пана с сатирами. Неужто до древней легенды хранили отголоски воспоминаний о кошмарной реальности, об острых когтях и слюнявых клыках невероятного зла? Африка, черный континент, страна ужаса и неисповедимых теней. Не сюда ли были изгнаны злобные нечеловеческие существа, бежавшие перед лицом света, разгоравшегося в западном мире? Неожиданное прикосновение вывело его из задумчивости. Жрец Гору робко и осторожно трогал его за рукав. «Спаси нас от Акаана!» — тихо проговорил он, когда Кейн вскинул глаза. «Ты, может быть, и не бог, но ты обладаешь силой, достойный божества. Ты принес с собой великий шаманский посох, который некогда служил скипетром могучим державам и жезлом жрецам, общавшимся с небесами. С тобой оружие, которое говорит огнем и дымом, и слово его — смерть. Наши молодые воины видели, как ты одного за другим убил двух Акаана. Это подвиг, который не по плечу обычному человеку. Ты станешь нашим вождем, нашим богом, всем, чем только захочешь. С тех пор, как ты попал в Багонду, успела смениться луна. Миновало время очередного жертвоприношения, но никто не умер на кровавом столбе. Акаана чураются деревни, в которую тебя принесли, они даже боятся похищать наших детей». Мы сбросили их ярмо, потому что уверовали в твою силу. Соломон Кейн стиснул руками виски. «Ты сам не знаешь, о чем просишь», — вырвалось у него. «Господу Богу известно, что сердце мое жаждет избавить землю от этого непотребства, но я не всесилен. Да, мои пистолеты способны сразить некоторое число демонов, но порох скоро закончится. Было бы у меня вдосталь пороху и свинцовых пуль, да не разбей я мушкет о головы вампиров в холмах мертвых. Вот тогда можно было бы и облаву устроить. А впрочем, даже перебей я всех демонов, все равно останутся людоеды». «Которые тоже устрашатся тебя!» — вскричал вождь старый Куроба. Девушка Наела тоже сидела в хижине, да не одна, а с пареньком по имени Лога. Этот Лога должен был по жребию стать следующей жертвой. И он, и Наела смотрели на Кейна с такой трепетной страстной надеждой, что в итоге пуританин со вздохом подпер кулаком подбородок. «Что ж», — сказал он, — «я согласен провести в Багонде весь остаток своих дней, если вы находите, что мое присутствие защитит ваш народ». Сказано, сделано. И Кейн остался в деревне, которая была теперь не верхней Багондой, а просто единственной. Ее населял добродушный, охочий до веселья народ, чья природная жизнерадостность была порядком омрачена долгим пребыванием в зловещей тени. Однако теперь, с появлением грозного защитника, белого человека, они заметно воспрянули духом. Трогательная вера, с которой они смотрели на Кейна, буквально разрывала пуританину сердце. Чернокожие пели, ухаживая за банановыми растениями, а потом весело плясали вокруг костров и с беспредельным обожанием смотрели на Соломона. А Кейн втихомолку проклинал собственную беспомощность. Если бы крылатая нечисть вздумала броситься на деревню с небес, грош цена была бы якобы божественному защитнику. Тем не менее Кейн не уходил из Багонды. По ночам ему снились чайки, кружившиеся в чистой ветреной синеве над утесами Девона, а днем пуританина снедало желание наконец-то посмотреть, что за земли простирались там, за холмами. Но верный данному слову, он оставался на месте и только ломал голову, пытаясь изобрести хоть какой-нибудь план по избавлению от Акаана. Доходило до того, что он часами созерцал свой шаманский посох, надеясь, что черная магия поможет там, где оплошал рассудок цивилизованного человека. Увы, подарок Нлонги никак не откликался на его зов. Однажды, несмотря на разделявшие их несчетные лиги, он вызвал на помощь старого шамана, жившего на невольничьем берегу. Увы, Нлонга мог явиться Кейну только для битвы со сверхъестественными силами, а гарпии были существами из плоти и крови. Постепенно разум Кейна породил некий зачаток идеи, но она оказалась едва ли выполнимой. Ему начала рисоваться огромная ловушка. Но какая западня могла приманить Акаана? Далекий львиный рев служил вполне подходящим аккомпанементом невеселым размышлениям пуританина. Людей на плато становилось все меньше, и дикие хищники, опасавшиеся лишь копий охотников, делались все смелее. У Кейна вырвался горький смешок. Будь его противники львами, которых можно было перебить поодиночке, он поистине не ведал бы забот и хлопот. Поодаль от деревни стоял просторный дом Гору, некогда служивший чем-то вроде зала для собраний старейшин. Там хранилось множество самых удивительных амулетов и талисманов. «В них заключена могучая магия против злых духов», — рассказал Кейну жрец, и беспомощно развел пухлыми руками. «Но против злобных существ из плоти и крови они, увы, бесполезны».